Часть вторая. Даль светлая. Здесь зациклилось время, как веревка в петле, слишком тяжкое бремя жить на этой земле. Юрий Нестеренко. Ну, это был роскошный фильм. Впрочем, почему был? Он и сейчас есть и абсолютно прекрасен в своем бытии. Город Зера не смотрели? Сноска. Фильм «Город Зера», 1988 год, СССР, режиссер Шахназаров, киностудия «Мосфильм». Враги естественной России и друзья России противоестественной, то бишь красно-коричневые и прочие поборники высокой морали, очень критично относятся к данному кино. Мне попалась как-то работа одного красного теоретика, который в своем исследовании, посвященном фильму, обвинял его едва ли не в распаде СССР. Хотя это все равно, что пенять на зеркало за кривую рожу. Город Зера — творение эпохи перестройки. Фантасмагория о русско-советских мифах. Еще совсем молодым советским человеком я смотрел фильм с гигантским эстетическим удовольствием. Я видел на экране все то, что наблюдал в жизни. Эти провинциальные проходные, где постоянно забывали заказать пропуск. Эти директорские кабинеты, оклеенные домашними обоями. Эти перекидные календари и шариковые ручки на директорских столах в виде отбойного молотка. Эти провинциальные русские города со старинными звенящими трамваями и неторопливым населением, для которого все едино, что сегодня, что завтра, что сказочное, что настоящее. Русь посконная плавно перелилась в Русь советскую, неся в себе все родовые пороки, а также мифы, с коими, даже разоблаченными, она никак не желает расставаться. Казалось бы, давно вскрыт и разрушен миф об Иване Сусанине, который никакого государя в смутное время не спасал, никаких поляков ни в какие костромские леса не заводил, ибо не было под Костромою поляков. И царя по лесам и болотам искать не нужно было, он сидел в городе. Поляков не было, подвига не было, а опера в честь подвига есть. И памятник Ивану Сусанину есть. И праздник 4 ноября, посвященный победе над поляками, и в народных мозгах неразрывно связанный с именем Сусанина, тоже есть. Вообще, русская историография — штука лукавая и двоемысленная. Она неявно постулирует, что славяне вообще, и русские в частности, всегда страстно желали объединиться и зажить одной большой счастливой семьей. Поэтому военные усилия Москвы по объединению славян рисуются исключительно в положительном свете, даже когда русские ради этого убивают русских, как это было при Грозном в Новгороде, например. Или когда Москва празднует воссоединение Украины с Россией. Или когда Карамзин пишет «Пусть иноземцы осуждают раздел Польши, мы взяли свое». А вот если объединительная инициатива исходит не от Москвы, а от той же Польши, например, как это было в смутное время, поднимается патриотический вой, оккупанты, захватчики. Товарищ Сталин производство патриотических мифов продолжил и поставил на поток, чего стоит одна только эпоха борьбы с безродным космополитизмом и преклонением перед Западом, породившая поговорку «Россия — родина слонов». Сияют в сознании сограждан сталинские мифы яркими огнями, не ослабевая ничуть. Скажем, миф о 28 героях-панфиловцев по сию пору упоминается на ТВ, как нечто реально случившееся. Только вдумайтесь, разоблаченная Генпрокуратурой еще в 1948 году фальсификация фронтового корреспондента, то бишь придуманная от начала и до конца история о героическом бое, в котором погибли 28 панфиловцев во главе с политруком Клочковым, якобы сказавшим знаменитые слова «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва», до сих пор является одним из системообразующих мифов о Великой Отечественной войне. Об этой высосанной из пальца придумке написаны стихи, героям-панфиловцам, как и Сусанину, поставлены памятники, которым возлагают цветы. Мы поклоняемся сказкам вместо того, чтобы строить даже не быль, а быт. Глава первая. Хруст французской булки. История России напоминает качели. Вверх-вниз, вверх-вниз, то вдруг, подчиняясь общецивилизационным тенденциям, страна делает естественный шаг вперед в своем развитии, то вдруг взлет сменяется закручиванием гаек. Это побеждают традиция и централизация, удавливая на корню то, что было рождено предыдущим взлетом. Костная тысячелетняя система сопротивляется освобождению людей, как болезнь сопротивляется иммунитету. Типичный колебательный процесс. Сейчас, в начале 21 века, мы присутствуем при рождении нового мифа, рождение которого я предсказал еще лет 20 тому назад, когда появление этого мифа не могло никому присниться даже в страшном сне. Я говорю про миф о великом и могучем, прекрасном и справедливом Советском Союзе, который сгубили злые силы, сгубили коварно и подло. Но ничего, уже возродится великий и могучий, в котором не было капиталистов, а производительные силы принадлежали всему обществу и работали на благо общества, а не кучки мироедов. Советский агитпроп, в который не верили сами работники агитпропа, чудесным образом туннелировал, подобно квантовой частице, и возродился в головах юного поколения как незамутненная истина. Сценка в супермаркете. Разговаривают двое молодых служащих в униформе, расставляющих товары на прилавке. Видно, что работа их уже заколебала своей однообразностью и не радует величиной зарплаты. Один другому. Да, сейчас при капитализме не то, что при социализме. Приходится на хозяина работать. А тогда каждый работал на себя. Социализма они не застали, но миф о нем воспроизводят. И не мудрено. Общественная психология тоже качается маятником, как и история. Только период тут поменьше. Поэтому, предсказывая 20 лет назад ностальгическую волну и рождение новых мифов о благословенном СССР, я не сильно напрягался интеллектуально, несмотря на активную ненависть позднесоветских людей к прежнему строю, легко можно было предположить этакую психологическую аберрацию. Так часто бывает, плохое забывается, а молодость вспоминается. Миф быстро подхватывают те, кто в советской нищете не жил, в очередях не стоял и кому приходится работать, чтобы прокормиться. А работать лень, лучше помечтать. Да и доставшаяся от русско-советского прошлого мировоззренческая система не слишком способствует развитию трудолюбия, скорее уж иждивенчества. Одна только поговорка «работа дураков любит, чего стоит». Чего стоит сказочный русский архетип, валяющийся на печи дурак, получающий на халяву, как Леня Голубков, полцарства и царевну в придачу. Миф о великом и могучем ширится и крепнет. За один только 2011 год, в котором большей частью писалась эта книга, в КПРФ вступило 30 тысяч молодых людей, не нюхавших советского пороху. Было арестовано с десяток нью-террористов, готовых с бутылками коктейля Молотова бороться с режимом за светлое будущее и против эксплуатации. По интернету толпами шныряют неомарксисты, изучающие основоположников. На форумах и в блогах вовсю идет обсуждение, как нам построить социализм 2.0. И вечный мальчик Анатолий Вассерман ностальгирует о мудром вожде Иосифе Сталине и плановом хозяйстве, а народ в программе «Исторический процесс» подавляющим большинством голосует за Кургиняна против Сванидзе, то есть за советский миф. Миф, который я убью. Или, по крайней мере, изувечу. Демонтаж мифа. Начнем с постепенного раскручивания больших и мелких гаек. Будем отнимать у мифа штангу за штангой, опору за опорой, пока он не рухнет сам. Начнем, пожалуй, сначала. Это будет логично, не правда ли? А в начале было слово, которое сегодня звучит точно так же, как звучало в годы нашей застойной молодости. Нам в школе преподавали, что отсталая Россия очень страдала под гнетом самодержавия. Крестьяне были неграмотны и бедны, рабочие жили на Горьковском дне, и редкий бомж подозревал, что человек создан для счастья, как птица для полета. Нечеловеческие условия жизни и жестокая капиталистическая эксплуатация привели к тому, что в России приключилась социалистическая революция и был построен социализм. Потом, под грохот ломающейся Красной империи, режиссер Станислав Говорухин снял фильм «Россия, которую мы потеряли», 1992 год, рассказывающий о том, что не так уж плохо жила царская Россия. Фильм был той смысловой точкой, которая завершила красный проект. Прошли годы, изо всех щелей повыползли неокрасные, и название говорухинского кино приобрело некоторый, я бы сказал, иронический оттенок. Мол, знаем мы, какую Россию потеряли, не надо нам туфту гнать о богатой и благословенной державе, была бы она богатая и успешная, не случился бы народный бунт. Не надо нам этого кича про хруст французской булки. Ситными булками хрустело только дворянство да буржуи, а простые люди жили в беспросветной нищете. Или вы думаете, от хорошей жизни люди царизм свергли? От вековечной отсталости российской. Сразу отвечу, что причиной российского катаклизма была не отсталость. Будь Россия навеки отсталой, была бы в ней тишь да благодать. Вон в отставших на тысячи лет племенах Амазонии спокойно живут себе люди без всяких революций и не думают вождя свергать и строить социализм или там буржуазное общество. Потому что их политическая структура соответствует уровню экономического развития, все гармонично. Причина русского бунта была как раз в том, что Россия ускоренными темпами наверстывала свое отставание от Европы. Новая буржуазная экономика переросла старую политическую систему, которая лопнула. Это и называется буржуазной революцией. Такое было и в Европе. Но в России вместо развития буржуазного общества приключился извечный наш исторический колебательный процесс, который завершился закручиванием гаек и жутчайшей сталинской реакцией, то есть обратным сползанием в феодализм, только на сей раз красный. В книге «Апгрейд обезьяны. Венец творения» я описал, что революции устраивают сытые люди. И происходят они, как правило, после очень быстрого экономического роста. Камешком, спускающим лавину, является временное экономическое затруднение, типа неудачно завершившейся войны. Растущие по инерции экономические ожидания людей сталкиваются с реально ухудшившейся экономической ситуацией, и в результате этого психологического разрыва происходит взрыв социальный. Получается парадоксальная вещь. Фактически люди живут гораздо лучше, чем жили 10 и 20 лет тому назад, но психологическая иллюзия говорит им, что жизнь стала невыносима, слишком уж большим получается разрыв между растущими быстрее экономики ожиданиями и внезапным экономическим провалом – фрустрация. Мы живем как раз в таком опасном периоде. Все нулевые годы 21 века уровень жизни россиян быстро рос. Никогда за всю свою историю не жили мы так хорошо, а к хорошему привыкают быстро и начинают считать это нормой. Ожидания растут быстрее возможностей экономики. И когда из-за кризиса в экономике наступает падение, это чревато неприятностями. Утешает лишь то, что демографическая ситуация современной России не слишком способствует революциям. Так что объективно, Россия в начале 20 века жила весьма недурственно. Она всплывала наверх в экономическом океане так быстро, с такой скоростью, что приключилась с ней кессонная болезнь. Старые политические рамки, как я уже сказал, быстро перестали соответствовать новым экономическим условиям. Скорлупа треснула и развалилась. Это произошло столь катастрофически, что просто убило страну, обнулив ее экономику до уровня разрухи. Знаете ли вы, что на излете царизма, то есть в последние десятилетия перед катастрофой, Российская империя построила столько же километров железных дорог, сколько потом протянула за все время своего существования советская власть со всеми своими бульдозерами, экскаваторами, комсомольскими стройками и дизельными рельсоукладчиками. Кстати говоря, царское железнодорожное строительство практически решало в стране проблему голода. Это очень важный момент. Красные любят говорить, будто именно советская власть с ее коллективизацией ликвидировала в России извечную проблему недостатка продовольствия. Это миф. Проблема голода была решена царизмом, а большевики, напротив, раз за разом погружали страну в пучину голода. Давайте внимательно разберемся. Родовая проблема России – климат и почвы, это мы знаем. Климат порождал перманентные неурожаи, а глинистые почвы – распутицу. Плюс к этому логически вытекающая от скудных почв низкая плотность населения, порождающая огромные незаселенные расстояния. При таких расстояниях и такой распутице доставка товаров внутри России обходилась дороже, чем завоз их из-за границы. Скажем, в начале 20 века привезти пуд угля из Англии в Питере стоило 12 копеек, а из Украины – почти рубль. В этих двух цифрах вся Россия. Как это связано с голодом? Очень просто. В огромной России неурожай никогда не охватывал целиком всю страну. В каких-то губерниях случался недород, а в каких-то все вызревало успешно и даже рекордно. И вполне можно было бы доставлять хлеб из урожайных мест в неурожайные, ликвидируя голод. Но как доставлять? В 1845 году на Псковщине случился неурожай. По этой причине там пшеница стоила в 7 раз дороже, чем на Орловщине с ее хорошим урожаем. Казалось бы, рынок должен эту ситуацию исправить. При такой-то марже толпы мешочников и целые купеческие хлебные караваны должны были устремиться из Орла во Псков и спасти Псковщину от голода. А нет. Транспортировка зерна по осенней распутице, его порча из-за долгого путешествия сжирала всю возможную прибыль. Все изменили железные дороги. Распутицы на них не существовало, скорость была по тем временам просто огромной, перевозимые в вагонах массы не шли ни в какое сравнение с гужевым транспортом. Вот вам ключ к решению голодной проблемы. Точности ради нужно отметить, что строить железные дороги правительство заставило не проблема голода, а военные нужды. Крымская война показала, что не только захватчикам трудно оккупировать Россию из-за ее бесконечных расстояний и отсутствия дорог, но и самому правительству трудно защищать в таких условиях окраины империи. Современная, по тем временам, армия, обладающая орудиями крупных калибров и ведущая военные действия, нуждается в перевозке гигантского количества грузов, снарядов, зерна, консервов, пороха, орудий, мин. Армия была всего лишь не самостоятельной частью единого государственно-экономического механизма, рукой страны, которой нужно было обеспечить нормальное кровоснабжение. Как перевозить орудия береговой артиллерии с какого-нибудь Путиловского завода в Крым, если в проливах владычествует неприятель? А огромные снаряды? На телегах? По грязи? Именно это заставило русское правительство начать грандиозное строительство железных дорог – главной инфраструктуры страны. Если для строительства первой в России чугунки между Санкт-Петербургом и Павловском все, включая костыли и рельсы, приходилось закупать в Европе, то теперь Россия развернула собственное производство всего необходимого. Да и само строительство железных дорог было организовано по уму. Если раньше железные дороги строило само государство, финансируя их строительство из казны, в результате чего к началу Крымской войны на всю гигантскую империю была протянута лишь 1000 километров путей, то потом, спохватившись, начали привлекать частных инвесторов, и дело пошло куда как шибче. Именно переориентация царского правительства в этом деле с госкорпорацией на частный интерес привела к буму железнодорожного строительства. Вот лишь одна цифра для понимания скорости начавшегося роста. Всего за 3 года, с 1866 по 1869 годы, число разрешений на строительство новых ниток выросло в 139 раз. Госкорпорации только разворовывали деньги. Созданное при участии государства Главное общество российских железных дорог, которое должно было протянуть трассу в Крым, так ее и не построило. Зато директор Горжд построил себе в столице огромный дом и прикупил на Орловщине немалые поместья. Да и бюрократический аппарат в госкорпорациях рос от чего-то как на дрожжах. В аппарате того же Горшт, например, числилось несколько более 800 чиновников. В конце концов, Горшт закономерно обанкротился, оставив государству долгов на 130 миллионов рублей, огромные по тем временам деньги. Потому и решено было отдать инициативу в частные руки. Я абзацем выше написал, что Россия развернула собственное производство всего необходимого для железнодорожного хозяйства. Что значит Россия? Разумеется, под словом «Россия» я вовсе не имел в виду государство. Под Россией я понимаю людей, то есть частников, которые только и могут наилучшим образом развивать экономику. Частный интерес в строительстве железнодорожных путей подстегнул развитие металлургии и машиностроения. Сначала паровозы закупались за рубежом, потом было организовано их сборочное производство, затем наладили собственное, а после него и свое проектирование и инженерную разработку новых моделей, в том числе обогнавших свое время. Так, например, в 1880 году в России был испытан первый электровоз. Заводы росли как на дрожжах, и как мощные пылесосы они начали высасывать из села в город лишнее население, ускоряя процесс урбанизации. Кстати, об электровозе. Первую железнодорожную ветку в России начали электрифицировать не при советской власти, как думают многие, а при царе-батюшке в 1913 году. Жаль только, начавшаяся Первая мировая война помешала закончить проект, а то бы первые электрички побежали от Санкт-Петербурга в сторону Хельсинки еще в начале 20 века при Николае II. Разумеется, проект электрификации железных дорог был не единственным достижением русского капитализма. Самая длинная в мире железная дорога, знаменитый Транссиб, была построена тогда же, и по сию пору царский рекорд не побит. Транссибирская магистраль, соединившая Владивосток со столицей, остается наиболее длинной железной дорогой в мире. Ее строительство было самым настоящим инженерным подвигом. Для того времени подобный проект — примерно то же самое, что для 60-х годов высадка на Луну, а для сегодняшнего дня — высадка человека на Марс. Для доставки грузов в Сибирь пришлось даже задействовать практически бездействующий Северный морской путь, по которому ученые-гидрологи провели десятки пароходов с оборудованием из Мурманска до устья Енисея. Железный путь тянулся от Санкт-Петербурга до Владивостока и Порт-Артура с небольшим разрывом. Через Байкал поезда переправлялись на пароме, но в 1905 году была завершена Кругобайкальская железная дорога, и теперь пассажир мог проехать от Атлантического океана из какого-нибудь Лиссабона или Парижа до самого Тихого океана только по железке. Правда, этот проект, который в силу его гигантизма не потянули бы частные инвесторы, пришлось финансировать из казны, как и лунный проект США, кстати говоря. И как в проекте высадки на Луну многие технические решения при прокладке Транссиба были совершенно новыми и неординарными, их приходилось искать на ходу, сталкиваясь с тяжелыми природными обстоятельствами. Мост через Амур, например, длиной в 2,6 километра, современники называли «Амурским чудом». При завершении Транссиба на станции Слюдянка был открыт вокзал, построенный целиком из мрамора, как памятник всему титаническому труду. Пресса западных стран, для которых Россия тогда еще не была изгоем, удовлетворенно писала, что после открытия Суэцкого канала, сократившего путь из Европы в Азию вдвое, строительство Транссиба стало аналогичным по значимости событием, последствия которого изменят мир. По тогдашним меркам проект был невероятно дорогим, он обошелся почти в 1,5 миллиарда золотых рублей, и наверняка, учитывая государственное финансирование, немало было украдено. Но, если пересчитать себестоимость строительства в сопоставимых деньгах, то получится весьма интересный результат. Себестоимость километра железной дороги при царе-батюшке обходилась в 74 тысячи рублей, а после победы большевиков и установления коммунистического режима, то есть воцарения власти трудящихся, которая не могла позволить каким-то буржуям наживаться на народном горбу, себестоимость километра выросла более чем в 10 раз в рублях 1913 года. Видимо, у народной власти очень высокие накладные расходы. И еще пара циферок. Подарок от проклятого царизма, угнетавшего народы, большевикам досталось 81 тысяча километров путей общего назначения и еще 15 тысяч километров железных дорог в строительстве. Это все было протянуто примерно за 40 лет. Сколько же построили за те же 40 лет большевики? Будем отмерять от 1920 года, аккурат как война гражданская закончилась, и началось мирное строительство. Итак, к 1960 году в СССР протяженность железнодорожных путей общего пользования составляла 125 тысяч километров, не считая подъездных путей, заводов и фабрик. Отнимаем из второго первое и получаем 44 тысячи километров, построенных красными. Правда, во времена индустриализации большевики протянули уймищу внутризаводских дорог, что несколько скрасило отставание, однако на сегодняшний день 80% железных дорог, находящихся в собственности ОАО РЖД, досталось ему от царской власти. Любители красного цвета может утешить лишь то, что часть построенных коммунистами железных дорог покинула Россию, уйдя вместе с получившими независимость колониями. В общем, царская Россия по темпам развития была в пятерке мировых лидеров, рост промышленной продукции достигал почти 9% в год. Бюджет России был не просто бездефицитным, его доходы с каждым годом росли, в результате чего рос профицит бюджета. Если в 1908 году превышение доходов страны над ее расходами составляло 30 миллионов золотых рублей, то в 1912 году уже 335 миллионов. Не правда ли разительный контраст между основанной на частном интересе Николаевской России и полугосударственной Петровской экономикой, разорившей страну напрочь? Плюс правильная монетарная политика. Еще в 1896 году в Российской империи было введено золотое обеспечение рубля. При этом имперский госбанк мог выпускать бумажные рубли с таким расчетом, чтобы количество необеспеченных золотом кредитных банковских билетов не превышало золотого запаса более чем на 300 миллионов рублей. Но и этот безобидный предел никогда не превышался. Даже когда случилась война русско-японская, никто не побежал в банки занимать очередь, чтобы обменять свои кредитки на золото, настолько сильна была русская валюта. Война для России закончилась неудачно, страну сотрясали революционные выступления, но рубль не покачнулся, и правительство удержалось. А чего ему не удержаться, если экономика растет, жизнь улучшается день ото дня, налоги низкие? Налоги действительно не напрягали, в сравнении с европейскими странами они были просто мизерными. Если пересчитать на золотые рубли, то прямые и косвенные налоги в Англии, например, составляли почти 43 рубля на душу населения в год, в Германии – 23 рубля, во Франции – 22 рубля, а в России – 9 рублей. Необидный налог. Конечно, царская Россия продолжала оставаться аграрной страной с низким, в сравнении с Европой, уровнем урбанизации. Но она уверенно и быстро шла по тому же пути, что и европейские страны. И к 1913 году поступления в бюджет от промышленности уже сравнялись с поступлениями от сельского хозяйства. Промышленными товарами страна уже обеспечивала себя на 80%. Рост был буквально взрывным. За 30 предвоенных лет русская промышленность выросла в 4 раза, а за последние 4 года число новых предприятий подскочило почти в 1,5 раза. Быстро росло благосостояние населения, и на этом надо остановиться подробнее, ибо миф о беспредельной нищете россиян, приведшей к революции, чрезвычайно живуч и, к сожалению, ядовит. Возьмем для сравнения 1894 год, начало царствования Николая II. Тогда число открытых частных счетов в государственном банке, он тогда назывался «сберегательной кассой», составляло немногим более 1,5 миллионов, и хранилось на этих счетах 330 миллионов 300 тысяч рублей граждан. К 1908 году количество открытых счетов учетверилось, и на них теперь лежало более 1 миллиард золотых рублей, а точнее 1 миллиард 207 миллионов рублей. А к 1914 году эта сумма удвоилась, достигнув цифры в 2,24 миллиарда рублей. Но ведь в России был не только Госбанк, но и частные кредитные учреждения, в них общая сумма вкладов выросла почти в 9 раз. Богатело и имперское крестьянство, которое у нас все последнее столетие называлось нищим. За счет чего оно богатело? Дело в том, что бурное развитие промышленности произвело в России тот же эффект, что и в Европе – резкий рост урожайности. Судите сами, за 20 предвоенных лет количество выпускаемого чугуна выросло на 250%, стали на 225%, меди, столь необходимой для электротехнической промышленности, на 375%. Добыча угля подскочила на 300%. Марганца, легирующая добавка для производства высококачественных сталей, на 364%. Все вышеперечисленное, плюс строительство новых машиностроительных заводов, позволило увеличить производство сельскохозяйственных машин на 690%, что, в свою очередь, повысило урожайность с 33 до 58 пудов с десятины. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве освободило крестьянские руки, которые можно было занять на заводах, что еще больше повысило бы урожайность на селе. Россия вошла в тот же цивилизационный цикл положительной обратной связи, в который ранее вошли другие страны. Благосостояние населения росло не по дням, а по часам. Жизнь по-настоящему становилась сладка. Выработка и, соответственно, потребление сахара за тот же период подскочило в 2,5 раза. Потребление чая за 20 предвоенных лет выросло вдвое, текстильная промышленность свой выпуск также удвоила, и если бы не война и не революция. Но, может быть, на фоне роста благосостояния было хоть бы нещадное угнетение рабочего класса? Давайте посмотрим. При Петре I, коего так обожал Сталин, угнетение было, на заводах работали безропотные рабы. Но уже начиная с Екатерины II в России появляется первое рабочее законодательство, регламентирующее труд на предприятиях. 18 век – это век гуманизма, век просвещения, век французских философов, век атеизма, родного брата гуманизма. Прогрессивные идеи витают в воздухе, и Екатерина II запрещает женский и детский труд до 12 лет, устанавливает верхний предел продолжительности рабочего дня в 10 часов. Забавно, что Екатерина забежала в этом впереди европейского паровоза. В Англии и Франции Российский трудовой кодекс попал в списки запрещенной литературы. Далее в России шло только по нарастающей. Принимались законы о соблюдении техники безопасности на особо опасных производствах, подростков запрещалось ставить в ночную смену. Законодательно ограничивались даже штрафы, которые капиталист был вправе налагать на рабочих, они не могли превышать трети зарплаты. Более того, штрафы эти шли не в карман хозяину, а в особый фонд, деньги из которого тратились на коллективные нужды самих рабочих. В начале 20 века на фабриках уже вовсю действовали профсоюзы, которые получили законодательно закрепленное право на забастовки. Напомню любителям совка и страдателям за пролетариат, что в стране победившего пролетариата забастовки были запрещены, а всякие выступления рабочих против родной советской власти подавлялись силой оружия. С 1912 года в империи начала действовать система социального страхования трудящихся. Без преувеличения можно сказать, что русское трудовое законодательство на тот момент было одним из самых прогрессивных в мире. Но многие русские капиталисты забежали даже вперед этого законодательства. Так, например, на заводах Нобеля на премирование рабочих выделялось не 6% чистого дохода, как в других местах, а целых 40%. Цифра кажется невероятной, но это факт. На всех предприятиях Нобеля, ко всему прочему, были оборудованы заводские столовые, в которых половина обеда оплачивалась хозяином, а чай выдавали вообще бесплатно. Исследователь быта дореволюционных рабочих и автор нескольких книг о русских предпринимателях начала 20 века Валерий Чумаков пишет: «Каждому заводу был прикреплен свой врач, который лечил рабочих и служащих совершенно бесплатно. В Баку для рабочих был выстроен специальный рабочий городок с мощенными улицами и даже с фонтанами. В Баку, Астрахани и Питере Нобель открыл для детей рабочих школы, в которых могли учиться и взрослые. Для таких рабочих учащихся устанавливали специальные льготы, им сокращали рабочий день, давали дополнительные выходные, повышали зарплату, быстрее продвигали по службе. С 1909 года товарищество начинает строить на базе своих южных складов, в особенности тех, что расположены на Черном море, дачи-санаториумы, в которых служащие компании и их семьи живут и получают качественное лечение практически бесплатно. Любители СССР очень гордятся санаториями и профилакториями на берегу Черного моря, в которые рабочих иногда посылали некоторые заводы, совершенно не подозревая, что это вовсе не изобретение советской власти, что это было у нас и до революции. Более того, в 1893 году Эммануэль начал строить рабочий городок для своих рабочих. По территории намостили хорошие дорожки, посадили сады, разбили парки, обустроили футбольное поле, зимой превращавшееся в каток, теннисный корт и даже насыпали горку для катания на санях. В городке была своя библиотека, школа и медицинский пункт. Был и рабочий клуб, представлявший из себя что-то вроде музея, в котором демонстрировалась продукция завода, двигатели, паровые машины, автомобильные и каретные колеса, первые в мире сепараторы для производства сливок, творога и масла. На территории были построены 13 четырехэтажных зданий с трехкомнатными квартирами, центральным отоплением, водоснабжением и канализацией. Вот в этих квартирах и жили лучшие рабочие кадры предприятия. Аналогичный питерскому поселок, только для бакинских сотрудников, был построен в местечке Бузовны на Апшероне. В нем отдыхали во время своего отпуска особо отличившиеся рабочие и служащие компании. Это был первый в России, а возможно и в мире, ведомственный дом отдыха. Недалеко от Выборга, где, по мнению Эммануэля, северный климат наиболее подходил для поправки здоровья, для детей и рабочих был выстроен санаторий. Тут же, недалеко от усадьбы Нобелей, Мария Нобель устроила летний лагерь, в котором по 6 недель в году отдыхали от 40 до 50 детей. Вильгельмина Людвиговна Ольсен-Нобель, родственница Нобелей и жена финансового директора компании, организовала в Санкт-Петербурге общество по помощи кормящим матерям «Капля молока». Общество закупало молоко наилучшего качества, стерилизовало его и раздавало поставленным на учет женщинам с грудными детьми бесплатно. В день здесь окормлялось 20 матерей. В 1896 году на главной в России промышленной выставке в Нижнем Новгороде завод «Людвиг Нобель» получил очередную высшую награду «Двуглавого орла», уже третьего по счету, не только за высокое качество продукции, но и за заботливое отношение к рабочим. Восьмичасовой рабочий день был здесь введен задолго до революции, зарплаты были достойными, штрафов не было вообще. Вы можете сказать, да это только сумасшедший Нобель такое творил, а вот остальные мироеды. Что ж, посмотрим на остальных мироедов. А я, оставляя в покое Нобелей, скажу только, что на их бакинских промыслах работал сторожем молодой человек по имени Иосиф Джугашвили. Вот настрадался-то бедный от российских капиталистов. И потом Йося всю жизнь только и делал, что защищал несчастных рабочих и крестьян, все более и более их освобождая. Великую цивилизаторскую роль играли на диких окраинах империи российские капиталисты. Перед ними стояла непростая задача – вырастить грамотных потребителей, фундамент буржуазного общества. Но можно вытащить человека из аула, труднее вытащить аул из человека. И с этой задачей очеловечивания туземного населения наши ребята вполне справлялись. Тот же автор приводит примечательную цитату из мемуаров капиталиста Сименса, который построил в Закавказье, территория нынешнего Азербайджана, металлургический завод. Стоило больших трудов приучить азиатских работников жить в каменных домах. Дело в том, что у местных жителей, имеющих весьма низкие потребности, не было никаких стимулов для того, чтобы много работать. Как только работник накапливал денег, достаточных на несколько недель проживания, он бросал работу и эти несколько недель просто отдыхал, с легкостью проживая заработанное. Типичное поведение дикаря с инфантильно коротким горизонтом прогнозирования. Для того, чтобы справиться с этой пагубной чертой местного характера, был лишь один выход. Нам необходимо было развить в наших людях повышенные потребности – что заставило бы их для удовлетворения этих потребностей больше работать и зарабатывать. В В качестве рычага мы использовали извечную, врожденную потребность женщин к обустройству красивого и уютного семейного дома и их страсть к красивой одежде. Когда несколько семейных пар были поселены в быстро отстроенных рабочих домах, жены рабочих весьма быстро оценили их удобство и комфорт. Мужчинам тоже понравилось, что теперь во время дождя у них не капает с потолка. Далее мы постарались помочь женщинам покупать всякие мелкие побрякушки и вещицы, делающие жизнь в домах еще более приятной, а их самих более привлекательными, в том числе и для мужей. Вскоре они уже вовсю покупали ковры, зеркала, новые модные наряды. У них появились те самые повышенные потребности, о которых мы мечтали, и удовлетворять эти потребности должны были мужья, которым и самим новоприобретенный комфорт оказался по вкусу. Все это вызывало зависть женщин, все еще живших в землянках и мечтавших теперь о переселении в надземное жилье. Уже вскоре нам пришлось начать большое каменное строительство для всех наших постоянных работников. Капиталисты строят дома для рабочих и оккультуривают их. Такими темпами, того и гляди, канализации приучат. Как видите, подтверждается тезис, который я разворачивал во многих своих книгах. Всем лучшим в нас мы обязаны всему худшему, что в нас есть. На этом примере мы видим, как пробуждение зависти заставляет работать и вынимает человека из скотского состояния, облагораживая и оцивилизовывая его. Ибо цивилизация как раз и есть умножение потребностей и тяга к комфорту. Но не будем прерывать Сименса, который дает советы своим коллегам по капиталу. Мне хотелось бы посоветовать применять подобную систему стимулирования во всех наших колониях. Человек, не имеющий потребностей, будет испытывать враждебность по отношению к любым попыткам культурного воздействия. Только после того, как потребности в нем проснутся и встанут на ноги, только после того, как он привыкнет хорошо работать для того, чтобы их удовлетворить, только после этого он станет благодарным объектом для попыток социального, религиозного и культурного развития. Насчет религиозности Сименс ошибается, а цивилизовывание элиминирует религию. Когда 3 годами позже я вновь посетил Кедабек, я нашел его уже довольно высоко европеизированным городком. И дальше следует весьма примечательный в психологическом смысле кусок. Дело в том, что наступление цивилизации на дикие окраины, развитие культуры потребления и прочее приводит к примечательному эффекту. Туземное население начинает перенимать и второстепенные признаки головной культуры, то есть не только науку и технику, но и наряды, имена, бытовые привычки, блюда. Так провинциальные варвары пару тысяч лет назад давали своим детям римские имена, а евреи Российской империи и Советского Союза – русские. А вот в Закавказье, пишет Сименс, всю связанную с рудниками администрацию составляют немцы. Смешно бывает слышать, как русские, татарские и персидские рабочие порой пытаются переделать свои и чужие имена на немецкий манер – как коверкают непривычные названия немецкого оборудования, а порой даже, подобно шахтерам из Гарца, пытаются по-немецки ругаться. Вы можете сказать, что не везде было такое чудесное изобилие и благолепие. Это верно. Дерево начинает пробиваться через грунт с крохотного листка. А если с нашей извечной русской нетерпеливостью начать этот росток дергать вверх, как его дергал Петр, или вовсе затаптывать, как Сталин, он будет погублен. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, кто больше всех бузил в царской России. В 1905 году центром революционного движения на Пресне стала знаменитая Трехгорка, Прохоровская трехгорная мануфактура, где рабочим платили самую большую в стране почасовую зарплату. На Дербеневке стержнем революционного фурункула стала ситцевая фабрика «Эмиль Циндлер», где рабочие имели бесплатную больницу и школу. В Сокольниках активно нагнаивалась бунтарскими настроениями фабрика Абрикосова, где условия проживания рабочих вообще были лучшими. Для пролетариев были построены благоустроенные общежития, бесплатные больницы, столовые, школы, а продукция самой фабрики, конфеты и прочие сладости, рабочим продавались за 10% от себестоимости. Более того, по выходным для рабочих крутили в кинотеатре бесплатное кино. Ну, кто еще продолжает верить в миф о том, что тяжелая нужда является причиной революции? Не зря говорят «дашь палец, откусит руку». Пришедший из деревни обнищавший крестьянин счастлив был получить работу в городе и не протестовал против самых ужасных условий. Но чем лучше жили рабочие, тем больше они наглели. Ожидания росли быстрее возможностей. Русские капиталисты собственной добротой сами выращивали своих могильщиков. Самым известным капиталистом, спонсировавшим революцию, был, конечно же, Савва Морозов. Юный Савва закончил Московский университет, после чего продолжил обучение в Кембридже, где учился химии. В 25 лет он стал директором отцовских предприятий, и понеслось. Культура перла, аж скрипела. Савва организовал для любимых рабочих общество трезвости, чтобы они были меньше похожи на свиней и больше на людей. Кстати, аналогичными мероприятиями занимались и другие прогрессивные капиталисты-цивилизаторы, например, Нобель. Последний из построенного им для рабочих городка Солнца, напомню, с кинотеатром, садами, дорожками, футбольным полем, детскими горками, теннисным кортом, музеем, библиотекой, школой и больницей, безжалостно вышвыривал алкоголиков и лиц, злоупотребляющих водкой. Собственно говоря, и квартиры он там давал только не пьющим, чтоб не отравляли жизнь другим людям. А вот Сталин, коего многие леволиберальные интеллигенты и у нас, и на Западе считают прогрессивным деятелем, напротив, сделал ставку на спаивание народа. Ему нужны были деньги на милитаристскую индустриализацию, отсюда алкогольная монополия и водопады водки. Причем вместо традиционного напитка из зернового спирта, то есть дистиллята, Сталин организовал промышленное производство этилового спирта, чистого химиката, который не производится в питьевых целях более нигде в мире. Везде в качестве крепких напитков люди употребляют дистилляты, то есть перегонные напитки зерновых и фруктовых культур, на всех, повторяю, континентах и во всех странах. И только в СССР пили заводской гидролизный спирт, полученный путем смешивания в реакторах опилок с серной кислотой и известью, да еще гордились своей традиционной русской водкой, не подозревая, что этому исконному напитку всего несколько десятков лет. Русская водка — тоже сталинский миф. В 30-е годы спиртозаводы, как бы знаменуя собой индустриализацию, возникали по всей стране при целлюлезно-бумажных комбинатах. Иосиф Виссарионович очень радовался этой идее — производить спирт из опилок. Через газету «Правда» Сталин поздравил советских химиков, которые дали возможность сэкономить государству миллионы пудов хлеба. Не будем, впрочем, уходить далеко от Саввы Морозова, который разбил для своих рабочих сад отдыха, где люди могли культурно отдохнуть и где ежевечерне играл духовой оркестр, оплачиваемый Саввой. И в самом деле, почему по паркам должны гулять одни дворяне да интеллигенты? Пусть и рабочий люд не ханку жрет, а выводит своих жен на прогулки под белыми ажурными зонтиками. Пусть люди раскланиваются со знакомыми, слушают музыку и играют в парках в шахматы. Вот по какому пути шла Россия до 1917 года. Точнее, вот какое направление развития она взяла. В обществе, критично настроенном к монархии, были разлиты эгалитарные тенденции а-ля Великая Французская революция, а в воздухе пахло конституционной монархией. В парке Саввы Морозова пел Шаляпин, а рабочим бесплатно раздавали чай и сладости. Морозов открыл даже театр для рабочих. Родственники Саввы, владеющие Никольской мануфактурой, глядя на такое дело, тоже стали вводить на своих предприятиях культурку. Ими были построены больницы, школа, читальный зал и даже футбольный стадион, где была создана одна из первых в России футбольных команд «Клуб спорт Орехова», неоднократно становившаяся чемпионом империи. И играли в ней, в отличие от современных заводских команд, не нанятые за границей игроки-негры, а самые обычные пролетарии. Большевики, совершая государственный переворот, обещали дать крестьянам землю, а фабрики передать рабочим. Мне не очень понятно, зачем рабочим фабрики, если ни талантами управленцев, ни навыками маркетинга эти люди не обладают, а если бы обладали, не были бы работягами. Помню, встретился я с одним умным дядей в кафе для важных переговоров и попросил официантку сделать музыку потише, потому что грохот беседовать мешает. Она отказалась. Вся моя аргументация разбивалась о ее неширокий лоб, как о стенку горох. «Девушка, объясните вашему менеджеру, что это кафе, а не концертный зал. Сюда люди приходят поговорить, а не музыку послушать. Это не консерватория». «Ну, неизвестно», — глубокомысленно тупила узколобая. Мой собеседник одернул меня. «Саша, опомнитесь, с кем вы говорите? До кого вы пытаетесь донести свою логику? Если бы она была в состоянии ее понять, она бы тут не работала». Он был прав. Каждому свое. Рабочим фабрики не нужны, а кухарки управлять государствами не умеют. Но вот землю крестьянам — это очень в кассу. Здесь большевики угадали, но обманули, как это с ними бывало на протяжении всей истории их воровской власти. Давайте же посмотрим, как обстояли дела с землей в аграрной России. Про рост урожаев, вызванный развитием промышленности, я уже сказал. Россия вовсю экспортировала в Европу зерно, яйцо, куриное масло, лен, коноплю, хлопок. За каких-то несколько лет империя умудрилась увеличить зерновой экспорт в 3,5 раза. Экспорт яйца на 300 миллионов штук, а в производстве льна ей вообще не было равных. 80% мирового льна производила Россия. Как я уже говорил, часто приходится слышать, что без сталинской коллективизации никак бы Россия не могла поднять свое село, только большевики, силком загонявшие крестьян в колхозный рай, спасли Россию-матушку от голода. Мы уже знаем, что это не так. Россию спасало от голода развитие железнодорожной сети. А результатом сталинской коллективизации, отнявшей у крестьян землю, стало как раз наоборот убийство сельского хозяйства. Один только примерчик. Царская империя оставила в наследство красным узурпаторам умопомрачительное количество скота. Несмотря на гражданскую войну и разруху, в 1929 году, то есть к началу коллективизации, в стране было более 270 миллионов голов скота. А через 4 года, то есть к 1933 году, в России осталось всего 118 миллионов голов скота. Потрясающий успех коллективизации, я бы даже сказал, феноменальный. Но еще ужаснее были людские потери. Решив построить социализм, то есть сделав ставку не на лучших, а на худших, большевики решили уничтожить передовых крестьян, кулаков, как класс. Вы представляете, что это значит? Попробуйте представить себе это системно. Вот есть у вас сельское хозяйство, как некая производящая машина. Какие-то линии этой машины работают лучше и выдают больше продукта, другие работают хуже и выдают продукта совсем мало. И вот вы, подчиняясь не разуму, но неким своим абсолютно оторванным от жизни идеологемам, решаете уничтожить именно ту часть системы, которая выдает больше всего продукта, причем наивысшего качества. Кто вы после этого? Можно ли принять решение более абсурдное? Вопрос риторический. Уничтожить лучшее в системе – это решение человека верующего, а не прагматика. Это решение катастрофическое. Это решение убило не только сельское хозяйство как производящую систему, но убило и в чисто физическом смысле несколько миллионов граждан своей страны. Своей коллективизацией большевики гротескно воскресили то, от чего Николаевская Россия начала избавляться, поскольку это мешало ее сельскому хозяйству подняться по волне промышленной революции – общинность. И с этой точки зрения большевизм был не прогрессивным явлением, как мнится отдельным малограмотным гражданам, а, напротив, крайне реакционной попыткой возродить казарменное прошлое, пропахшее петровскими ботфортами. После того, как было отменено крепостное право, крестьяне вовсе не стали частниками и фермерами, поскольку земля, на которой они работали, принадлежала не им, а общине, или, что то же самое, миру. Общинное хозяйство позволяло крестьянам выживать в условиях жесткого климата и бедных почв с помощью взаимовыручки. Кроме того, мир наделял каждую семью наделами в зависимости от числа едоков, то есть по справедливости. С этой справедливостью тормозящее развитие капитализма в России нужно было заканчивать, и здесь, на мой взгляд, совершенно необходимо короткое теоретическое отступление, пояснение. В сколько копий сломано вокруг эксплуатации и социального неравенства. Сколько завиральных левых теорий вокруг этого выдумано. Есть люди, которые левые теории разделяют, а есть те, которых от них воротит. Без особого преувеличения можно сказать, что люди, генетически склонные к коллективизму, то есть сильным стадным инстинктам, тяготеют к левым, то есть коллективистским теориям, а люди, у которых индивидуализм и самостоятельность, в том числе в мышлении, превалируют над стадным инстинктом, придерживаются противоположных взглядов, праволиберальных. Между тем, если оставить сказочные псевдоэкономические теории типа марксизма и вернуться в лоно науки, можно утверждать, что именно социальное неравенство сделало человека человеком. Точнее говоря, социальная конкуренция, приводящая к экономическому расслоению общества, является двигателем социального прогресса. И корни этого неравенства, и, соответственно, этой конкуренции лежат в нашей животности. Ведь у стадных животных тоже не все особи равны. Кто-то альфа, а кто-то омега, кто-то доминантен, а кто-то подонок, обретается на социальном дне. Только в стаде валютой служит сила и характер, а в цивилизованном обществе – ум и деньги. Но саму стаю или стадо диких хомо тоже можно считать единой структурной единицей, ведущей диалектическую войну со средой за выживание. То есть, с одной стороны, мы имеем стадо, как естественное проявление коллективизма, с другой – в этом сплоченном коллективе мы видим жесткую конкуренцию за места в иерархии, что подразумевает эгоизм и борьбу с себе подобными за ресурсы. При этом стая, как целое, действует в интересах самой себя, конкурируя с другими аналогичными автономными системами. Если условия жизни ухудшаются, коллективизм внутри стаи растет, параллельно ровно на такой же градус вырастает ненависть к чужим, это состояние войны или выживания. Ну а если кругом мир, и за ресурсы нет столь острой конкуренции, отношение к соседям доброжелательнее, зато внутри стаи возрастает разобщенность, и это понятно. Особи уже не так сильно зависят друг от друга, прожить можно и в одиночку. Именно этот феномен облегчения жизни в современном обществе разрушает институт семьи, люди уже не так сильно держатся друг за друга. Это в крестьянском мире семья представляет собой единую хозяйственную ячейку, а в мире стиральных и посудомоечных машин, полуфабрикатов и печек СВЧ, в мире пенсии и соцзащиты нет нужды в партнере до гроба. Заметьте, кстати, что левацкие, то есть игалитаристские, то есть уравнительные настроения в головах розовых и красных – очень близко соседствуют с рассуждениями о необходимости беречь природу, жить в согласии с природой, экономить невозобновляемые ресурсы и прочей чепухой. Это как раз рецидив дефицитного мышления. Я сейчас не рассматриваю особенности стареющих обществ, типа современного европейского. Я хочу, чтобы вы поняли основной посыл. Если тотального дефицита ресурсов нет, если речь идет не о физическом выживании здесь и сейчас, а о развитии, то есть экспансии, и вверх берут индивидуалистические черты. Этот посыл подтверждается не только общей логикой, но был проверен опытным путем, причем проверен и в поле, то бишь в рамках мировой истории, и в лабораторных условиях. В 2011 году в Стэнфордском университете биологами-эволюционистами была проведена работа по проверке гипотезы о связи эгалитаризма с дефицитностью и блестяще подтверждена. Авторы разработали и запустили компьютерную модель общества с разными начальными данными. Точнее говоря, моделей было две. Эгалитарная, с крепкими связями и равномерным распределением ресурсов между членами общины, и классовая, с неравномерным распределением ресурсов. Обе модели запускались в средах разной степени дефицитности. Выяснилось, что в нише с богатыми ресурсами система начинает активно расширяться, стремясь заполнить собой нишу, при этом внутри нее растет разность экономических потенциалов между особями, идет активный естественный отбор, то есть отбор на лучших. А это значит, что система развивается, усложняется. А вот в нише с бедными ресурсами, коих едва хватало для выживания, социальный прогресс практически не шел. Это мы можем наблюдать у северных народностей, которые вели существование на пределе возможного, да так и остались на уровне каменного века, пока к ним не пришли белые цивилизаторы. Но даже в бедных экологических нишах особи с наиболее развитым индивидуалистическим началом проявляют большую готовность предпринять действия по изменению ситуации, например, мигрировать в поисках более тучных экологических ниш. Именно из этой когорты получаются завоеватели и первооткрыватели. Иными словами, общества, в которых превалирует индивидуалистическое начало, более способны к эволюционированию и потому выигрывают конкурентную гонку у обществ, затормозивших свое развитие в трясине эгалитаризма. Цивилизация вытесняет дикарей, это мы знаем на многочисленных исторических примерах. Так вот, в скудных русских условиях крестьянство столетиями жило в реалиях эгалитарной модели, с одной стороны, не позволяя выскочкам высовываться над обществом, с другой вытаскивая общими усилиями отстающих. Развитие капитализма резко изменило условия игры. Теперь, с учетом новейших технологий и механизмов, можно было поднять урожайность, сделав экологическую нишу более богатой. И эгалитарная конструкция стала тормозить развитие, поэтому социальная система начала от нее избавляться. Мы называем этот процесс Столыпинской реформой. Ее суть как раз и состояла в замене неполноценной коллективной собственности на землю частно-единоличной. Проект разрушения общины и воспитания фермера, то есть индивидуалиста-единоличника, был столь же значим и важен для оцивилизовывания Российской империи, как успешные попытки капиталистов вырастить квалифицированного потребителя на диких окраинах империи. Столыпин подошел к проекту масштабно. Каждой крестьянской семье, согласившейся переехать в Сибирь, полагалось 15 гектаров земли на члена семьи и еще 45 на всю семью. Перевозка обеспечивалась за казенный счет, при этом выделялись подъемные 200 рублей. Это немало, учитывая, что корова тогда стоила 8-10 рублей, буханка ржаного хлеба – 1 копейку, килограмм помидоров – 1 копейку, сахар – 7 копеек за фунт, мясо – 12 копеек за фунт. Фунт – это примерно 400 граммов. Плитка шоколада весом в 100 граммов стоила 15 копеек, курица на базаре – 30 копеек, а пуд – 16 килограммов замороженного молока можно было приобрести за полтинник. Ну и раз уж мы заговорили про цены, нужно, наверное, пару слов сказать о зарплатах. Сколько получали работяги, изнывающие под гнетом русского капитала? Дневной заработок квалифицированного рабочего был примерно в районе 2 рублей, то есть за 5 дней работы слесарь или кровельщик мог купить корову. На что же променял народ такую жизнь, сделав революцию? Что дали народу большевики? Историк Владимир Махнач приводит такой пример. Видоизменяясь и трансформируясь, не выходит из употребления миф об отсталости царской России. Сопоставление полностью развенчивает этот миф. Мы сошлемся на чрезвычайно интересное исследование, которое было проведено в начале 70-х годов известным физиком Федосеевым, занимавшимся сопоставлением жизненного уровня. При принятии уровня жизни в России 1913 года за 100 условных единиц уровень жизни в Великобритании в том же 1913 году составил 80 условных единиц, на 1/5 ниже. Уровень жизни в Великобритании в 1968 году составлял 216 условных единиц, а уровень жизни в Советском Союзе в том же 1968 году – 53 условные единицы. В 1968 году мы жили вдвое хуже, чем в 1913. Можно не поверить физику. Что он понимает в экономике, каким инструментарием обладает, кроме системного анализа? Хорошо, отбросим физика, спросим у самих большевиков. Никита Хрущев вспоминал, сейчас это для некоторых звучит странно, но это правда. Когда до революции я работал слесарем и зарабатывал свои 40-45 рублей в месяц, то был материально лучше обеспечен, чем когда работал секретарем Московского областного и городского комитета в партии. Я не жалуюсь, а просто иллюстрирую, как мы тогда жили. Так зачем же вы тогда революцию делали, козлы? На это Хрущев тут же отвечает. Мы жили для дела революции, ради будущего коммунизма. Все и вся было у нас подчинено этому. Нам было трудно, но мы помнили, что первыми в мире строим социализм, и поэтому должны затянуть ремешки потуже. Здорово, правда? Оказывается, революцию делали ради самой революции, ради того, чтобы построить социализм и ремешки потуже затянуть. Столыпинская реформа позволила России завалить Европу зерном, маслом и яйцами. После советской же коллективизации зерно закупалось в Канаде и США, а пьяные колхозники распевали под гармошку частушки. К коммунизму мы идем, птицефермы строятся, а колхозник видит яйца, когда в бане моется. Думаете, русские крестьяне очень любили колхоз и общину? Я иногда слышу такие рассуждения. Зюганов, например, подобное говорил, мол, колхозы есть традиционный наш коллективистский образ жизни, из которого прямо вытек социализм. Этот парень с картофельным лицом не прав, а прав профессор Ракитов, который однажды в беседе со мной обронил по этому поводу простую, но замечательную фразу. «Наша традиционная общинность рухнула, едва рухнули цепи, скреплявшие ее». Столыпинский закон от 9 ноября 1906 года, разрешавший крестьянам выходить из общины со своим наделом земли, сработал мгновенно. Едва он вступил в силу, как было подано 2,5 миллиона заявлений от крестьян с просьбой о выходе из постылого общака. Уходили самые лучшие, уходили от опеки коллектива самые уверенные в себе, уходили те, кто не желал делиться. Обработать столько заявлений – задача сложная, не в раз решаемая, учитывая, что толкового земельного кадастра в империи не было. Работа предстояла огромная. Империя переписывала и перемеривала самое себя. Тысячи землемеров побежали по России, вымеряя землю, деля ее. И всего за несколько лет миллионы крестьян успели получить наделы в собственность. К 1914 году в результате аграрной реформы 13% земель, ранее принадлежащих общинам, перешли в индивидуальную собственность крестьян. Еще бы чуть-чуть, и большевикам с их запоздалым лозунгом «землю крестьянам» ничего бы не светило. России было нужно лет 20 спокойствия, чтобы стать нормальной европейской буржуазной страной, одной из самых богатых в Европе. Увы. Началась большая война, послужившая тем самым камешком, который спустил лавину. Но как же крестьяне разобрались с вышеупомянутым земельным законом, как они писали прошения миллионами, если были практически поголовно неграмотны? Да вот так и писали, буквами, потому что байки о поголовной неграмотности людей в царской России – большевистский миф, причем миф лживый до нельзя. Судите сами. С 1918 по 1920 годы в стране гремела гражданская война, а с 20 года уже можно было начинать восстанавливать хозяйство и вообще заниматься чем-то кроме войны, например, ликбезом. Так вот, опрос населения, проведенный новой властью в 1920 году, установил, что 80% молодежи умеют читать и писать. Кто же их научил? Царизм проклятый. Это в Петровскую эпоху люди не хотели учиться, потому что воспринимали учебу как привычную государственную повинность, как каторгу, как нечто, куда гонит штыками, а в николаевское время всеобщего подъема народное образование переживало расцвет в самом буквальном смысле. В течение каких-то 20 лет ассигнования казны на народное просвещение выросли в 6 раз. Причем в эту цифру не входят бюджеты учебных учреждений с иным типом финансирования – земские школы, военные школы, технические школы. Но и местные ассигнования на образование за тот же срок выросли тоже изрядно – в 4 раза. В результате к 1914 году в стране на обучение тратилось полмиллиарда золотых рублей. В стране работало 123 745 школ. Количество неграмотных сокращалось с потрясающей скоростью. Например, если в 1875 году в России было 75% неграмотных, в 1900 – 51%, то в 1913 – 27%, а среди молодежи – 20%. Откуда такие данные? А из Большой советской энциклопедии 20-х годов. Энциклопедия выдержала три издания с этими цифрами, а потом советская цензура спохватилась и табличку со статистикой роста грамотности в царской России из энциклопедии изъяла. Уж слишком она противоречила большевистскому мифу о великом ликбезе. Гораздо любопытнее другое. На 15-м съезде коммунистической партии жена старика Крупского Надежда Константиновна заявила, что ситуация с образованием в СССР пребывает в худшем состоянии, чем была в царской России. Для школьников Российской империи обучение было бесплатным, и более того, в Думу в 1907 году был внесен законопроект о введении всеобщего начального обучения в Российской империи, то есть образование должно было стать обязательным для всех детей империи. Закон гласил, в частности, что нормальным районом, который должна обслуживать одна школа, признается местность с трехверстным радиусом. Этот закон увяз в поправках, но нет сомнений, что если бы не война и не революция, он был бы принят. Не успели. Эх, если бы не революция.